Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня среда, 19 декабря. В гостях у нас Сергей Мосин. Сергей, здравствуйте. Здравия желаю вам, Ваня, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней передачи – примеры самоорганизации русских людей для выхода из экстремальной обстановки. Сергей, прокомментируйте эту тему, пожалуйста. Эпиграфом к сегодняшней передаче нашей будут слова Бориса Алексеевича Смысловского, которые мы специально произнесем в самом начале нашей передачи. Военные профессионалы должны понимать, что государственные вооруженные силы являются прежде всего политическим инструментом нации. Нации, но не партии. Армии служат своей государственной политике, а не партийному политиканству. Ну и развивая мысль сегодняшней передачи, мы рассмотрим примеры самоорганизации русских людей. Как люди организовывались, как происходила эта организация, самоорганизация людей, на основе чего. А уже после этого, после того, когда станет понятно, что это за слово такое, самоорганизация, организация, то переведем несколько примеров, чтобы было уже вообще все предельно и максимально ясно. Самая первая организация, которую мы видим каждый день, называется семья. Это самый простой и предельно ясный пример самоорганизации. Эту самоорганизацию пытались в истории отменить только один раз. И попытались это сделать большевики. В 1918 году. Вот, например, декрет Саратовского губернского совета народных комиссаров об отмене частного владения женщинами. Законный брак, имевший место до последнего времени, несомненно является продуктом того социального неравенства, которое должно быть с корнем вырвано в Советской Республике. До сих пор законные браки служили серьезным оружием в руках буржуазии в борьбе с пролетариатом. Благодаря только им все лучшие экземпляры прекрасного пола были собственностью буржуев, империалистов, и такой собственностью не могло быть нарушено правильное продолжение человеческого рода. С 1 января 1918 года отменяются право постоянного владения женщинами, достигшими 17 лет и до 30 лет. Что можно по этому поводу сказать, что либо идиоты писали эти вещи, либо люди, которые понимали и откровенно гадили, что, скорее всего, более оно ближе к тому, что это люди все прекрасно понимали. Выдавали также и мандаты для подобных целей. Есть, например, такой мандат номер 51. Причем, в оригинале на документе написано «мондат» вообще. Предъявители сего товарищу Карасеву, Карасев с маленькой буквы, предоставляется право социализировать в городе Екатеринодаре, который, соответственно, тоже с маленькой буквы, 10 душ девиц возрастом от 16 до 20 лет, на кого укажет товарищ Карасев, соответственно, он в очередной раз, не имя собственное. Главков и Ващев тоже не собственник собственной фамилии, подпись, место печати, печать. Заканчивалось это для большевиков весьма плачевно, потому что русский народ идею социализации всего воспринял, мягко говоря, без энтузиазма. Потому впоследствии большевики уже не думали о том, кого и как им социализировать. Не стоит забывать, что большевики были леворадикалами и либералами по сути. Исповедовали марксизм, а в нем постулат о семье как буржуазном пережитке был важной составной частью. Многие видные большевики-ленинцы разрабатывали теорию свободной любви, как образ жизни освобожденного пролетариата. Рассказывать о предназначении семьи мы не будем, этот вопрос При незнании может каждый изучить самостоятельно. Мы только подчеркнем основную суть семьи. Семья – это коллектив, а не собрание индивидуалистов. Коллектив пусть маленький, но существующий, живущий и развивающийся прежде всего на принципах пользы, а не выгоды. Когда в семьях кто-то, в основном из основателей, начинает выстраивать свои взаимоотношения по принципу выгоды, то тогда, как правило, и что характерно, такие семьи распадаются. Горе той семье, где управляет женщина, и горе тому государству, где управляют многие. Это слова Иоанна Васильевича Грозного. Между прочим, вот до 1917 года такого понятия, как фиктивный брак, в Российской империи не существовало вообще. И такого выражения не было. Для чего человеку было эффективно там, создавать семью? Для этого никаких у него предпосылок и даже мыслей ни у кого не возникало, чтобы такое что-то фиктивное создать. А вот, между прочим, это изобретение социальной, подчеркиваем, социальной советской власти. Кстати, вопрос пользы интересовал почему-то в разные годы русских людей весьма часто. Например, вот тот же вот Иоанн Васильевич Грозный спрашивал грузинских послов, которые настойчиво просились под защиту русского царя. И вот был задан им вопрос: какая нам от этого будет польза? С другой стороны, вот, например, строительство железной дороги от Москвы до Владивостока тоже проводилось на принципе пользы, а не выгоды. А вот современная Россия – это основной показатель того, что происходит в стране, когда появляются интересы, выгоды, а не пользы. За 20 лет химеры не построено ни одного километра железных дорог. Не построен ни один металлургический и вообще современный комбинат. Нету ни одного автомобильного завода. Те, которые есть, либо делают ничего не связанного своего, совершенно не в состоянии выпускать собственную продукцию. Свою собственную, то, которую разрабатывалось бы на конкретном заводе, конкретными инженерами, конкретными дизайнерами. Ничего не в состоянии совершенно своего делать. А то, что делается, это не более чем отверточная сборка. Не более того. Кроме всего прочего, полностью разрушено современное сельское хозяйство. Потому что строить железные дороги режиму невыгодно. Точно так же, как и строить современные автомобили. Точно так же, как и производить сельскохозяйственную продукцию. Это все невыгодно. Это дорого и одновременно чревато определенными последствиями. Если, например, строительство автомобильной дороги еще можно растащить распилить, то вот строительство железной дороги нельзя. Пример самоорганизации русских людей был показан, например, большевикам в Сибири. Вот. Это был, например, года основные, когда проводилась так называемая коллективизация. Это 1931-1932 год. В Сибири, куда тысячами, миллионами свозили русских людей, обвиняя их в том, что они являлись на том месте, где они жили, зажиточными крестьянами, и, как говорили сами коммунисты, кулаками. Высаживали их в тайге, а через год, приходя туда, вот, господа комиссары в пыльных шлемах весьма удивленно наблюдали совершенно удивительную картину. Люди жили не в норах, а в домах. Еще умудрялись возделывать землю. И вообще в большевизме, как, собственно, и в либерализме, в том числе, не нуждались. Организация жизни русского человека была предельно проста. Называлась она община. Никто ничего не усложнял. Никто не создавал каких-то там ячеек, каких-то там партий, еще чего-то. Каких-то общественных приемных или прочей лабуды. Потому впоследствии не приходилось бороться с коррупцией. Потому что вот все безобразия, они исключались в принципе. Ибо кто вот был и являлся, кто являлся старшим общины? Старшим общины являлся староста. И вот, между прочим, его никогда не выбирали вот из людей непонятных, каких-то там неясных, которые там какие-то были плуты, воры там и так далее. А выбирали только того человека, которого считали действительно достойным для этих целей. Даже есть такое вот замечание весьма интересное по этому поводу. Была вот общинная жизнь у человека, у русского, и почему-то был порядок. Хотя формально этот порядок никакой закон не описывал. Почему? Потому что любой вопрос решал староста. По сути, это и был чиновник в одном лице, который управлял весьма просто, по правде. Помощниками у староста были вообще все, кто состоял в общине. Но именно поэтому и проблем с управлением не возникало, как их самих проблем, вот, в том числе. Кстати, именно общинная жизнь помогала русскому человеку не только жить, но и вот и развиваться, и управлять. И, кроме всего прочего, наблюдать и обличать обманщиков. Именно поэтому жиды и разрушили общинную жизнь русских людей с 1917 года. Начиная вот эта вот общинная жизнь, она постоянно, каждый год, она только разрушалась. Потому что именно при таком укладе жизни, который называется общинная жизнь, жидовство и жидовствующие долго бы не продержались, потому что они видны, их мерзопакостная политика видна. Общинная жизнь – это и есть одна большая семья, в которой тоже исключались взаимоотношения на принципах выгоды. Все происходило из того, что называется польза. Например, это касалось появления новой семьи в общине. Польза это или нет? Конечно, польза для общего дела во всех вопросах. Потому строительство жилья для новой семьи не было делом 10, 15 или 20 лет. Как это происходило у большевиков, и сейчас это переняли представители химеры. А являлось делом 3 месяцев максимум. И не нужно было впоследствии чего-то там добиваться, какого-то там непонятного расширения жилья. Потому что дома сразу строились в расчете на большие семьи, минимум на 5 детей. А семья в 10 человек, в 10 человек детей, это средний показатель для русской семьи начала 20 века. Потому что были семьи и с большим количеством детей. Работал русский человек тоже в коллективе. Назывался этот коллектив «Артель». И выгода выходила, но была она на втором плане, а на первом плане все равно была польза. Кстати, величайший русский полководец Александр Васильевич Суворов именно артельные принципы организации перенес на организацию тылового обеспечения своих частей и подразделений. Старшин, а по сути артельных старост, при нем не назначали. Это было категорически запрещено делать, назначать артельного старосту или старшину конкретного подразделения. Его выбирали. Старосту или вот старшину выбирали сами бойцы. Выбирали того человека, которому они больше всего доверяли и который, по их мнению, считался самым достойным. И есть четко описываемый пример работы артельного старосты. Кашеварные повозки впереди с палаточными ящиками. Братцы пришли, каши поспели. Артельный староста кричит кашам. Но вся вот эта работа была бы полностью бессмысленной, если бы не имела определенного стержня. Стержень этот называется вера. Потому что примеров коллективов есть весьма немало. Самый простой пример коллективной жизни, деятельности является колхоз. Но вот почему-то колхозную жизнь крестьяне воспринимают без энтузиазма. Хотя жили опять вроде бы общиной. Но почему-то ничего не получилось. Тот же вопрос касается кооперативов, например, и военных подразделений в том числе. Вот почему до революции 1917 года понятие воровства в конкретном подразделении не существовало вообще и в принципе. А вот с появлением социальной советской власти стали воровать в армии с целью наживы. Даже в СССР, даже в 1941 году, даже в битве под Москвой тыловики умудрялись совершенно безнаказанно продавать продукты и одежду. И не просто продавать, а меняя их на картины и на золото. Потому что первый подобный опыт был получен большевиками еще в 1921 году. Потому, имея пример, в повседневной жизни русские люди и на войне организовывались по тому же самому принципу – общинному. Только уже с несколько видоизмененными принципом – бить врага с максимальной пользой. Потому чем закончилась первая социализация женщин? Правильно, чапанным крестьянским восстанием, откровенно против большевистской власти – выступало, когда более 150 тысяч крестьян. Но подавили его. Нет, не подавили, а только загасили на какое-то время. Затем социализаторы начали откровенную борьбу с крестьянством, попросту грабя крестьян вещами, которые назывались продразверстка. И получили Антоновское восстание 1920 года. Вот в частности, что по этому поводу написано у гениального Жукова. Открываем первое 1970 года издание «Воспоминания и размышления Жукова» и читаем с 62 страницы про подавление бандитского восстания. К августу 1920 года Антонов имел крупную сколоченную банду. Заняв какой-либо населенный пункт, антоновцы тут же приступали к созданию нового отряда. Отряды повстанцев сводились в полки до 1000 человек. В конце 1920 года банды Антонова объединились в армию. Командующим был выбран Токмаков, а Антонов начальником штаба. Вскоре была создана вторая Антоновская армия. Вся военная и политическая власть по-прежнему была сосредоточена в руках Антонова. Вот в этом в коротком абзаце собрана воедино вся информация, которую располагали большевики по восстанию. Вся имеется в виду разведывательная информация. Вот одновременно видно, что они понимают, что происходит. То есть видят коммунисты. Им ясно, что происходит. Заняв какой-либо населенный пункт, антоновцы тут же приступали к созданию нового отряда. То есть они имели четкую информацию о том, как проходит мобилизация у восставших крестьян. Далее идет четкое представление об организационно-штатной структуре. Отряды повстанцев сводились в полки до 1000 человек. И одновременно не понимают того, что делали восставшие. Командующим восставших был выбран Токмаков, а Антонов начальником штаба. Вскоре была создана вторая Антоновская армия. Вся военная власть по-прежнему была сосредоточена в руках Антонова. Если Антонов является начальником штаба, то как у него в руках может сосредотачиваться военная власть вообще? Между прочим, это пишет человек, который на момент 1941 года, то есть нападения немцев на СССР, занимал должность начальника генерального штаба. Ну и какая у него была в руках сосредоточена военная власть? Очень интересный момент. То есть Жуков, как командир подразделений Красной Армии, принимавший самое активное участие в борьбе с собственным народом, не понимает, как же вот так происходит. Командует восставшими Токмаков, а вся почему-то политическая власть сосредотачивается в руках Антонова. Это короткий отрывок наглядно показывает, что для русских людей ведение боевых действий не являлось значимой проблемой. Даже в условиях жесточайших, какие устраивали большевики, даже в этих условиях русские люди впервые продемонстрировали понятие военно-политической операции. Именно то, что не поняли большевики вообще и не понимали впоследствии и немцы. Ближайшие цели антоновцев составляли в следующем. Срыв выполнения продразверстки и других повинностей, налагаемых советской властью. Уничтожение представителей большевиков и советской власти. Нападение на небольшие отряды Красной Армии с целью их разоружения. Порча железных дорог, уничтожение складов и баз. Исходя из этого, антоновцы применяли следующую тактику. Уклонялись от боев с крупными частями Красной Армии. Вступали в бой при полной уверенности в победе. В случае необходимости выходили из неудачно сложившейся боевой обстановки небольшими группами и в разные стороны, с последующим сбором в заранее условленном месте. В своих воспоминаниях Жуков четко, ясно и совершенно недвусмысленно высек сам себя и всю советскую власть простыми, понятными, а главное, приемлемыми до настоящего дня словами, которые касаются описания тактики ведения боя обыкновенными крестьянами, которые не имели военного образования вообще, которые уклонялись от боев с крупными частями Красной Армии, которые вступали в бой при полной уверенности в победе, то есть проведя настоящую разведывательную работу. В случае необходимости выходили из неудачно сложившейся боевой обстановки небольшими группами в разные стороны с последующим сбором в заранее условленном месте. А кто такой был Александр Степанович Антонов? Это был обыкновенный крестьянин. Но почему-то этот крестьянин умудрился создать войска, которые были разделены на армии, полки и имели четкую организационную структуру. Кроме всего прочего, у Александра Степановича и было политическое руководство восстанием. Потому что власть на местах осуществлял Союз трудового крестьянства, политической программой которого было свержение коммунистической диктатуры, восстановление политических и экономических свобод, созыв учредительного собрания для определения формы, правления и решения других государственных вопросов. И советская власть не нашла ничего более умного в борьбе с русскими людьми на Тамбовщине, чем применение боевых отравляющих веществ. Вот, говоря словами Булгакова из знаменитой книги «Собачье сердце», это какой-то позор. Обратите внимание, гражданская война в России явила миру двух талантливых русских людей, которые не просто боролись с большевизмом, которые вообще не имеют военного образования. Это Махно и Антонов. И оба эти человека, талантливых русских человека, являют в ходе гражданской войны применение определенных способов и новых принципов ведения войны. Ну, то есть даже не новых каких-то там принципов, а более углубленных в понимании того, что было до этого. Махно разработал, применил на практике принцип концентрации. Как в одном месте собрать достаточно большое количество людей, чтобы можно было провести какие-то действия. Перемещение подразделений и частей Махно, они даже век моторов, они, собственно говоря, поражают. Дневные переходы по 100 километров. Это не просто так. А что делает Антонов? А Антонов изобретает именно военно-политическую операцию. Первый раз, впервые он это дело демонстрирует. Не зная, между прочим, кто такой Клаузевиц, наверняка и не читая его, а просто делая то, что вот этот человек делал. Но если кто-то думает, что на этом самоорганизация русских людей, она закончилась, то самым глубочайшим образом ошибается. Потому что борьба русских людей против большевизма перешла в иные формы. Но уничтожена не была. Говоря словами Бориса Речея и Смысловского, вот, эта вот борьба перенеслась в некий такой тактический афоризм, который впоследствии является до сегодняшнего дня, он полностью описан и полностью приемлем в действиях людей, которых называют партизанами. Нас можно разогнать, но невозможно разбить. То, что невозможно было разбить, полностью доказывает то, что происходило в сентябре и октябре 1941 года в простом русском городке с простым названием Локоть. Наступление немцев на московском направлении началось 1 октября 1941 года. Уже 4 октября 1941 года ими была захвачена Вязьма. Но еще более интересно другое событие. В середине сентября 1941 года уже не оставалось ни одного коммунистического работника в направлении будущего движения немцев. Вот очень удивительно, да? Разведка РКК не смогла предположить, на каких направлениях немцы начнут свое наступление 1 октября. Потому Джугашвили и приказывал Еременко, командующему Брянского фронта, встать в глухую оборону. А с другой стороны, эти предполагаемые направления прекрасно знали коммунисты. От работников районов и выше. Потому уже 15 сентября 1941 года не оставалось ни одного коммуниста в следующих областях Курской, Орловской и Брянской области. Почти за две недели до появления немцев в Локте в состоянии полной неопределенности собрались сельские и деревенские старосты. То есть еще до того, как была собственно образована Локотская волость. В деревнях уже русские люди организовывались и выбрали уже старост. То есть фактически мы получаем такую картину. Составлением населенных пунктов большевиков не означало полной анархии. Никто ничего не грабил, никто ничего не безобразничал. Русские люди собирались, выбирали старшего у себя и продолжали свою работу, так как она была на испокон веков. Старосты вместе с выбранными депутатами от районов большинством голосов приняли решение назначить губернатором Локтя и окрестной земли инженера завода по производству спирта Константина Павловича Воскобойника, а его заместителем Бронислава Владиславовича Каминского. Для поддержания порядка был сформирован отряд милиции численностью свыше 100 человек. Вот для чего это делается? Зачем? Для чего еще? Вот этим людям еще нужен отряд милиции численностью свыше 100 человек. Очень просто. Во время стремительных наступлений вермахта в 1941 году на несколько дней с момента эвакуации или бегства представителей советской власти на территориях имели место беспорядки, грабежи и убийства. И именно милиция, что в переводе на русский язык означает отряды самообороны, служили именно для поддержания относительного порядка в районе Локтя от разбегающихся частей РККА. Административная система локотского самоуправления во многом отличалась от того, что творилось на других оккупированных областях и территориях. Главным отличием являлось то, что вся полнота власти на местах принадлежала здесь не немецким комендатурам, а органам местного самоуправления. Любым немецким органам власти запрещалось вмешиваться во внутренние дела в Локотской волости. Германские учреждения на территории Локотского округа ограничивались и ограничили свою деятельность лишь помощью и советом руководителям округа и его районов. Это ли не пример самоорганизации русских людей? Это один из достойнейших примеров. Пример, который не поняли даже немцы. Они не поняли этого, то, что они сделали. И в подтверждение этому слова Бориса Алексеевича Смысловского. Традиционный лозунг «Армия вне политики» повел за собой на восток, вслед за наступающими германскими дивизиями, безграмотную партийную организацию, которая своими бессмысленно жестокими методами управления восстановила против Германии покоренные народы. Народы восстали, и германскому генеральному штабу пришлось расплачиваться за свое пренебрежение и традиционное воспитание со времен генерала фон Секта. Рейхсвер – это государство в государстве. Политически необразованной армии пришлось вести за собой политически образованных комиссаров. Точно такой же путь выбирает сейчас для себя, и уже давно выбрала, кстати, они выбирают, она уже его давно выбрала, россиянская армия. Это такая же система с точно таким же подходом. Армия – это государство в государстве. И даже не это удивляет, а точно такой же лозунг – армия вне политики. При этом нас убеждают, что все выводы по Второй мировой войне генералитетом, в кавычках, в этой армии, которая тоже в кавычках берется, якобы сделаны. Какие кто делал выводы, если все недостатки проигравшей армии переняли их к себе? Но они не делают выводы, зато мы их делаем, эти выводы. Мы их делаем самостоятельно. И далее идут еще более маразматичные и модные выражения. Правда у каждого своя. И при этом еще идет поиск неких точек невозврата. Только вот возвращаться-то, собственно, тоже некуда. Кроме всего прочего, основная масса считает, что самоорганизация и самооборона – это одно и то же. Но это не просто не так, это вообще далеко не так. Самооборона – это практически самосопротивление. И прежде всего, если это самосопротивление неэффективное, то оно и ненужное, собственно говоря. И вот здесь вот в этом вопросе эффективности сразу же наступает куча всевозможных всяких вот таких вот поисков, которые поиски заводят людей, например, в некие средства 12-го калибра, для того, чтобы можно было вести, соответственно, какую-то эффективную стрельбу. Но эффективное сопротивление противнику – это совсем не банальная стрельба по нему. Стрельба, она должна нести определенную смысловую нагрузку. И в этой стрельбе оружие – это средство, а способ – это совсем не оружие. Что толку, что от того, кто вот кто-то себе возьмет для эффективной обороны самое совершенное и дорогое оружие. Если нет понимания предназначения средств связи, толку-то от оружия. Может получиться так, что вас из этого же ружья и пристрелят. Потому что вы сами своими действиями совершенно безграмотными ставите себя на уровень, ну, даже не человека. Решающее значение во все времена приобретала организованность. Вся мировая история это только подтверждает. Разве и русские вот в 9 году нашей эры обладали оружием, которое было эффективнее римского? Совсем нет. Оружие римлян было более и качественное, и совершенное, чем у хирурсков. Кроме того, экипировка римлян тоже не шла ни в какое сравнение с той экипировкой, которая была у хирурсков. Но результат известен, хирурски победили. И победили, между прочим, далеко не количеством, а победили качеством. Потому что в основе победы лежали иные принципы, но не оружие, а организованность и взаимодействие, и разведка. И еще кое-чего многого другого, что там лежало. Именно благодаря организованности хирурги выявили все сильные и слабые стороны противника. И если есть слабые стороны, то для чего бить по сильным? По своей сути, тот разгром, который делали хирурги римлянам, носил уже не тактический, а он носит самый настоящий, откровенный, оперативный уровень. И если внимательно разобраться с действиями хирурсков, то ничего для нас необычного мы не найдем. Все предельно ясно. Все то же самое, что было в 1921 году. Мы все это уже, где-то уже это все дело читали. Хирурги уклонялись от боев с крупными частями и силами римлян. Вступали с ними в бой с римлянами только при полной уверенности в победе. В случае необходимости выходили из неудачно сложившейся боевой обстановки небольшими группами и в разные стороны, с последующим сбором в заранее условленном месте. Но мы вот буквально вот несколько минут назад то же самое говорили про то, когда описывалось и шло. Кстати, это даже не наши какая-то там какие-то, не наши придумки. Это все пишет гениальный советский полководец, маршал Советского Союза Жуков. Вот. Издательство Агентства печати и новости. Москва. 1970 год. Вот. Ну, тут дальше идет посвящение. Кому эта книга посвящается с подписью? Вместо предисловия. Все. 62-я страница. Пожалуйста. Совершенно никакой секретности из себя не представляет. Разве Денис Васильевич Давыдов и его партизаны обладали эффективным оружием? Тоже они не обладали ничем эффективным. Ничего экстраординарного в боях Денис Васильевич тоже ничего не изобретал. Все практически то же самое. Но эффект ведь был. 200 человек Дениса Васильевича пленили только пленными более 3600 французов. И получается, что эффект этот был не оружие, прежде всего, а организованности. Только организованные люди могут вести подобную борьбу. Потому что организованность подразумевает под собой очень много вопросов, на которые на сегодняшний день многие люди просто не хотят вообще обращать внимание. Но мы эти все вот эти вот внимания специально акцентируем. Потому что от того, хочет кто-то об этом задумываться или не хочет, ничего ровным счетом не изменится. Оно изменится только тогда, когда это начнут превращать в жизнь. Первое, самое главное, это является духовная составляющая. Потому что сознание первично, все остальное вторично. Слова о духе многие на сегодняшний день трактуют как вот, каждому, как считается нужным. Кому как нравится. Потому что основная масса – это банальные чувственники. Все разговоры которых связаны с тем, что они не понимают. Они понимают в силу того, что не хотят понять того, что боятся. Вот, и не понимают силы. Другая часть тех, кто все понял, пошла искать себя. Это вообще на уровне полного идиотизма. Страна на краю гибели, а в этот момент нашлись воины, которые впали в прелесть. Духовная составляющая – это и понимание того вопроса, что смерти не существует. Следующий пункт – это идеология, это вот идея, но не идеология. На сегодняшний день каждый второй – это вообще идеолог. Но при этом эти идеологи не хотят понимать, или делают сознательно то, что идеология – это обрезанная вера. Но для чего-то, вот зачем для чего-то что-то, вот, что-то обрезать, если есть вера? И идея борьбы проста и одновременно сложна для основной массы. Это идея освобождения. Тут вот опять главным тормозом встает чувственность, самый вот первый пункт, который мы уже произносили. Именно от того, что человек не понимает вопросов веры. Но вопросы просты. Что такое зло? Что такое добро? Как проникает в человека зло и как оно действует? Может ли добро бороться со злом силой? Что такое сила? Почему важна воля? Эти вопросы вот можно продолжать, но чувственник на них не ответит. Третий пункт. Это инициатива. То, что вообще сами люди утеряли и вот забыли. Потому что она была и будет востребована. Если вы видите все и понимаете, тогда почему ничего не делаете? За вас это сделают другие. Ну, не вопрос, конечно, они сделают. Но вы-то где были? Кого и чего ждали? Следующий пункт – это постоянство мысли. Мы в оккупации. События июля этого года на юге России, в Крымске, это только подтверждают. Оккупант из путинского режима все знал. Еще вечером, до того, как пошла волна. И потому ему ровным счетом было все равно, что произойдет с народом. Точно так же уносили свои ноги коммунисты от выдвигающейся волны немцев в сентябре 41 года. Тоже молча и тоже никого не предупредив. Потому тот, кто сейчас все понял, обязан быть на связи с такими же всепонимающими людьми. И думать об освобождении каждый день. И следующий пункт – появление организованности в результате выполнения всех вышеперечисленных пунктов. Появляется то, что называется организованностью, или другими словами, дисциплина. Потому что дисциплина – это никогда вот сюда зя, а вот сюда нельзя. Это не шоры, а свободный и осознанный выбор в ущерб личному, на благо общее. Точно так же, как в семье. Никто не тащит на себя, никто не тырит конфетки по карманам. Стараются максимально работать на общий результат. Это тяжелый и каждодневный труд. Каждый день. Современными вот примерами самоорганизации, которые мы вот совсем недавно были знакомы. Вот пример буквально совсем недавней, двухгодичной давности. Самоорганизации русских людей – это приморские партизаны. Прекрасный пример самоорганизации. Именно военной направляющей. И последний пример самоорганизации – это Крымск. Когда русские люди нашли в себе силы, самоорганизовались для того, чтобы помочь тем людям, которые попали в беду. Еще до того, как был объявлен приказ для того, чтобы это дело все, помощь, естественно, выполняла та организация, которая носит свое название армии. Это сделали простые русские люди, которых потом начали обвинять в том, что они вот смогли себе организовать и начали мешать им вставлять палки в колеса. Вот, собственно, и вся наша сегодняшняя передача. Спасибо, Сергей, за передачу. Вопросов на сегодня нет, так как после вчерашней DOS-атаки наш сайт не работает. Спасибо всем нашим слушателям, всем тем, кто нам помогает. До свидания, Сергей. С Богом. До свидания, честь имею. С Богом.